Только судя по тому, как шляпы написаны, они не жесткие, а мягкие, шершавые, словно бы валенные. За ленты заткнуты черенки ложек. Подписи под картиной нет. Стою перед картиной и гадаю, кто эти люди? Крестьяне, рыбаки, бродяги? А ведь можно с уверенностью предположить бурлаки. Почему? Да потому что деревянная ложка, черенок которой воткнут за ленту валенной шляпы, такая шляпа называлась шпилек, в первой половине прошлого века была на Волге и на Каме не просто предметом обихода, а опознавательным знаком бурлака, если угодно, его эмблемой, его гербом. Называлась такая ложка бутыркой. По ложке бутырки, заткнутой черенком под ленту шляпы шпилька, купцы-наниматели отличали в ярмарочной толпе бурлаков, по ней узнавали бурлаки своих собратьев. И вот нам уже не нужна подпись. Мы и без подписи знаем, на картине изображен привал бурлаков. Приблизило это нас хотя бы на шаг к пониманию картины? Думается, что да. Во всяком случае, к пониманию ее сюжета. Но это, разумеется, не все. Разгадать подробности прошлого, прочитать забытые символы, которыми взывают к нам старые картины, гравюры, иконы, изображения на бытовых предметах, значит открыть для себя путь к увлекательным ассоциациям. Например, вспомнить, что на жанровых картинах старых нидерландских художников тоже часто появляется деревянная ложка. Правда, она заткнута не за ленту, а продета черенком в нарочно для этого продырявленное поле шляпы. Но шляпа, хотя и совсем другой формы, материалом очень напоминает тот, из которого делались шляпы для русских бурлаков. Тоже домодельное валенное сукно, рот тонкого войлока. «Ну и что?» — спросите вы. «Что в этом интересного? И как это относится к тому, о чем идет речь в этих заметках?» Мне кажется, что это, во-первых, интересно само по себе, во-вторых, связано с темой. Прежде всего, сходство в обычае носить деревянную ложку на шляпе неожиданно говорит о том, что хотя между нидерландской деревней XVI века и Поволжьем первой половины XIX века расстояние географические и хронологически огромное, в мелочах бытового уклада, в предметах обихода есть неожиданные черты сходства. Это можно подтвердить не только на примере деревянных ложек и валенных шляп, но, скажем, сравнив то, как изображается крестьянская утварь и орудие сельскохозяйственного труда на картинах Брейгеля-старшего с иллюстрациями книги «Хозяйство и быт русских крестьян» Бешковича, Жигаловой, Лебедевой и Просвиркиной. На картинах Брейгеля-старшего мы видим колыбели, гробы, телеги, упряжь, сохи, бороны, мутовки, вальки, бочки, ушаты, ухваты, горшки, крынки и множество других вещей. Некоторые из этих предметов чрезвычайно похожи на соответствующие предметы русского крестьянского обихода, о которых идет речь в книге «Хозяйство и быт русских крестьян». Дело, конечно, не в том, что кто-то у кого-то заимствовал ту или иную форму бытового предмета. Хотя, если вспомнить, какие далекие путешествия совершали европейские и русские купцы, спеша на всемирно известные ярмарки в Лионе, Лейпциге, Нижнем Новгороде, поймешь, что издавна из страны в страну могли путешествовать не только предметы, предназначенные для продажи, но и вложенный в них опыт того или иного народа, технические идеи и решения его мастеров. Важнее другое. Сходство в предметах труда порождало сходство в орудиях труда. А ведь на это можно взглянуть как на неожиданное и парадоксальное опровержение символического смысла, вложенного в библейскую легенду о Вавилонском столпотворении. Языковые барьеры между племенами и народами легенда эта толковала как божье наказание людям за их гордыню, за дерзкую попытку в совместном труде построить башню до неба. А раз это Божье наказание, то оно будет извечно тяготеть над людьми.